19. Всем было уже не до праздника. После мощнейшей ментальной атаки и обморока люди еле пришли в себя, и в суматохе никто не обратил внимания, что с моих рук течет кровь. Спасибо порезам, которые оставила на мне Джо. И как бы я ни прятал раны под пиджаком, они никуда не делись. На этот раз я решил обойтись без помощи Хлои. Незаметно прихватил из бара бутылку виски, протиснулся через скопище народа, столпившегося в зале для торжеств, и быстро спустился на второй этаж, в жилой сектор. Как и ожидал, в комнате никого не оказалось. Я сдернул с вешалки в шкафу свежую школьную форму, она, кстати, оказалась последней, что имелись в запасе, и закрылся в ванной. Затем стянул себя исполосованную и пропитавшуюся кровью одежду, раздевшись до трусов, откупорил зубами бутылку с виски и выплюнул пробку. Первым делом сделал 3 приличных глотка из горлышка. Поморщился, приложив кулак к губам, но почти сразу же расслабился, ощутив, как плотная тяжелая волна жара окатила желудок и разлилась по внутренностям. Вот теперь можно было приступить к ранам. Мне хватило половины бутылки, чтобы залить все порезы, а их оказалось не так уж и мало. Джо постаралась на славу, исцарапав мне всю спину, грудь и руки. Пара порезов обнаружилась и на левом бедре. Там же, в ванной, я нашел аптечку с рулоном бинтов и перевязал раны, как умел, помогая себе зубами. Потом замер посередине ванной, как идиот, голый и в бинтах. Покосился на остатки виски и, недолго думая, схватил бутылку. Сделал еще несколько крупных глотков. На самом деле хотелось упиться до полусмерти, до потери сознания, потому что это самое сознание никак не могло прийти в себя после встречи с демоном Джо. Что это за чертовщина такая была? И воспоминания такие яркие, выпуклые, осязаемые, будто я и правда делал собственными руками то, что видел. Убивал, кромсал человеческие тела мечом, рубил кости и наслаждался, обливаясь потом и чужой теплой кровью. А еще я видел отнятые печати в своих руках. 2 из 5, я точно их видел. И мне кажется, даже знал, где они находятся. Из этого всего напрашивался вывод. Очень паршивый вывод. Я причастен к исчезновению перстней и великой родовой битве, произошедшей 200 лет назад. И причастен не только я, но и моя сестра Ребекка, потому что я и она — черные волхвы, переродившиеся в новых телах и подчиняющиеся какому-то хозяину. Но почему ты не можешь никак вылезти из этого дерьма, Рэй? А еще я не мог понять, при чем тут демон, и какого черта он назвал меня своим князем. Я сделал еще один глоток из бутылки, потом еще один и еще. И не успокоился, пока не допил весь виски. Последний глоток пролетел в меня, как вода. Ни крепости, ни вкуса. Но вот эффект от проглоченного алкоголя не заставил себя ждать. В ногах появилась заметная слабость, бросила в жар, сердцебиение участилось, в то время как реакции, наоборот, стали куда медлительнее. Зато меня отпустила внутренняя дрожь. В дверь ванной постучали, и через несколько секунд послышался приглушенный голос Хиннигана. «Рэй, ты здесь? Тебя директор ищет!» Я сунул пустую бутылку из-под виски в мусорное ведро, сплюнул в раковину и ответил. «Сейчас». После чего надел на себя очередную новую форму. Я уже перестал считать, сколько их сменил за время пребывания в школе, но скоро дойдет до того, что Сильвер начнет выставлять нищета от портного. Хиниган ждал меня у двери в ванной, в своем идиотском смокинге и бледный, как смерть. Как только я вышел, он принялся задавать вопросы. «Ты тоже слышал его, да?» «Кого?» — нахмурился я. «Ну, того волхва, который школу атаковал. Я, есть тьма и все такое». «С чего ты взял, что это волхв?» Хиниган поежился. «Чтобы атаковать такое количество людей сразу, надо иметь зашкаливающее кадо. Это однозначно был черный волхв». Очкарик указал на распахнутую дверь комнаты. «Я все этажи оббежал, все коридоры. Директор попросила тебя найти. Сказала, будет ждать тебя в кабинете. Это срочно. Злая была, как дьявол. Поторопись, Рэй!» Вместо того, чтобы поторопиться, я подошел к распахнутой двери и прикрыл ее. Директор подождет. Потом направился к своей кровати, нашарил под подушкой книгу о волхвах и повернулся к взволнованному Хиннигану. «Ты смог перевести ту последнюю главу из книги про этих энормосов?» Хиниган вытаращился на меня, как на безумца. «Нашел время про книжки разговаривать. Видимо, ударился сильно, когда в обморок падал, да?» «Ты перевел или нет?» — с напором переспросил я. «Но перевел», — прищурился Хиниган. «Пересказывай». «Сейчас». Я молча смерил Хинигана тяжелым взглядом. Очкарик покачал головой, уселся на стул и забормотал недовольным тоном. «Никогда бы не подумал, что буду помогать такому, как ты. Отморозку, не имеющему ни капли сочувствия и вообще». «Пересказывай, говорю», — перебил я его бубнеж. Хиниган протянул руку в мою сторону, и я отдал ему книгу. Он пролистал ее до последней главы и уставился в текст на вдревнесабасском. «Словарь, конечно, не дает полноценного перевода. Надо знать идиомы и...» «Клифф!» — рявкнул я. «Не трепись, бестолку! Скажи, что там написано!» Тот поднял на меня глаза. «Будешь орать, вообще ничего не скажу». Потом он вдруг принюхался и повел носом, учуяв что-то. Округлил глаза. «Слушай, мне показалось, или ты пьяный?» Услышав, что я скрипнул зубами, он снова уставился в книгу. «Короче, тут говорится, что энормосы — это уникальные черные волхвы, перерожденные темнейшие сущности, самые темные, которые существуют в иерархии адептов Кадо. Ну, то есть, существуют просто адепты Кадо. Это инфиры, медионы, фортисы. Над ними стоят обычные черные волхвы. А вот потом идут энормосы. И их всего двое». «Двое», — тихо повторил я, вспоминая Ребекку. Хиниган меня не услышал и продолжил, уже и сам увлекшись рассказом. «Интересно, Рэй, но существует одна легенда. Якобы все черные волхвы — это группа демонов, которые когда-то давно пожелали прожить человеческую жизнь, и за счет своей темной силы они живут очень долго, поэтому выбранное ими тело в итоге становится безобразным, отражая их сущность. Им нравятся людские пороки и чувства, им нравится управлять странами, провоцировать войны, рушить цивилизации. Только волхвы не думали, что на земле найдется дирилий, который лишит их силы. По легенде, именно в тот момент явились два энормоса — высшие демоны. Их имена везде затерты, я не смог прочитать. Ну, якобы эти демоны не реагируют на дирилий, и их призвал великий царь, создавший перстень». «Перстень?» — вытаращился я на Хинигана. После чего придвинул к себе стул и медленно опустился на него. Мне захотелось выпить еще чего-нибудь и покрепче. «И что там дальше?» — выдавил я. Хиниган пожал тощими плечами. «Я не совсем понял, может, что-то с переводом. Ну, в общем, написано, что если Энормос переродится дважды за жизнь, то он лишается памяти и части своей великой силы, но зато перстень царя теряет над ним власть. Так там написано. И я не совсем понял, как это — переродиться дважды за жизнь». Договорить нам не дали. В комнату ворвался Дарт Ориван. Увидев нас, он сначала замер, а потом покрутил пальцем у виска. «Только не говорите, что вы книжки читаете. Там такое творится, а вы... идиоты!» «Ну, спасибо», — буркнул Хиниган. Дарт развел руками. «Там Ли обвинили, что она школу защитить не в состоянии. Государственный обвинитель орет, что натравит на нее проверку, а секретари уже пакуют чемоданы. Народ в ужасе. Все родители взбунтовались, говорят, что тут небезопасно. Не знаю даже, то ли радоваться, то ли огорчаться». Он замер и принюхался. «Эй, от кого из вас несет спиртом?» Дарт сразу же сделал верный вывод и покосился на меня. Ответить ему я не успел. За спиной Дарта появилась Ли Сильвер. Видимо, не дождалась она меня в кабинете. Женщина предстала в том же шикарном наряде, в котором сегодня открывала белую границу, и выглядела непривычно. «Всем выйти, мистер Ринг, останьтесь», — скомандовала она звенящим голосом. От напряжения и злости вокруг нее плавился воздух, и парни мгновенно поспешили убраться из комнаты. Директор проводила их взглядом, и как только за ними закрылась дверь, повернулась ко мне и спросила. «Ты к этому причастен?» «К чему, док?» — уточнил я, поднявшись со стула. «К атаке на школу». Я вскинул брови. «С чего вы так решили?» «Секретари суда только что покинули замок, как и сам обвинитель. Они улепетывали с невиданной скоростью, но пообещали вернуться с проверкой. А ты ведь так хотел от них избавиться. Может, это ты атаку и организовал, чтобы их напугать? Подговорил кого-нибудь? Или даже сам совершил?» «Вы вообще слышите, что несете?» Я смерил Сильвер взглядом. «Во мне Кадо еще не восстановилось. На моей руке запретные путы». Директор подошла ко мне и схватила за запястье, нащупывая пальцами веревку из дирилия под манжетой моей рубашки. «Представители суда дали мне право снять их с тебя. С этими словами она запустила палец под манжету и вытянула путы, освобождая мою руку. Потом скомкала веревку в кулаке и добавила: «Но я могу в любое время надеть их на тебя обратно. Особенно, если узнаю, что ты причастен к атаке. Признавайся, ты кого-то подговорил, да?» Я потер запястье и произнес с раздражением: «И кого бы я подговорил, Софи?» Сильвер прищурилась и покачала головой. Ее тон стал строже, а голос резче. «Нет, Софи была рядом со мной и сама подверглась атаке. А вот тебя в зале как раз не было. Зато твою заметную персону видели в восточном крыле. Мне сказали, ты искал Джозефин Ардо. А ведь я просила тебя эту девочку не трогать. Просила ведь? Просила?» «Я ее и не трогал», — ответил я холодно. «У нее спросите, если мне не верите». «Уже спросила», — рявкнула Сильвер. «Она сказала, что тебя вообще сегодня не видела. Но вид у нее был очень потрепанный. Еще и платье порвано, будто в страстном угаре после долгой разлуки». Я невесело усмехнулся. «Намекаете, что это я был в страстном угаре? А может, кто-нибудь другой? Мало ли у нее поклонников». Сильвер уже собралась мне ответить, но тут учуяла запах алкоголя. Ее лицо вытянулось. «Ты что, пьяный? Рэй Питон, отвечай сейчас же!» «А что, заметно?» — пожал я плечами. «Уволю бармена к чертовой матери!» — процедила Сильвер. «И вообще, Рэй, я слишком много тебе позволяю. Твои выходки переходят все границы, и это нужно прекратить немедленно. Прямо сейчас. Красный уровень дисциплины дает мне право поместить тебя в карцер!» Я напрягся и шагнул назад, не веря ушам. «Док, вы серьезно?» «Серьезнее некуда, дорогой», — громогласно объявила директор и, повернувшись к двери, выкрикнула: «Бернард!» Камердинер явился уже через несколько секунд, бесшумно открыв дверь. «Да, доктор Сильвер». Он скользнул по моему лицу равнодушным взглядом и уставился на директора. А та приказала, сверкнув свирепыми глазами: «Бернард, проводите в первую штрафную камеру этого наглеца. Он меня вывел. Пусть посидит там, пока я не решу, что с него хватит». Под конвоем Бернарда я отправился в карцер. Находился он, оказывается, на чердаке одной из башен. И пока мы шли, преодолевая лестницы до третьего этажа, я все никак не мог поверить в то, что это случилось. Сколько раз Сильвер грозилась отправить меня в карцер, но ведь не отправляла же. «Это надолго?» — тихо спросил я, приостановившись и глянув на камердинера, шедшего позади. «Не знаю, мистер Ринг», — сухо ответил Бернард и подтолкнул меня в спину. «А возможно как-то...» «Невозможно, мистер Ринг», — отрезал камердинер, будто догадался, что я хотел сказать. «Но вы же понимаете...» «Не понимаю, мистер Ринг». Пришлось заткнуться. Разговора с Бернардом все равно бы не вышло. По лестницам и коридорам школы сновали растревоженные ученики. Некоторые из них до сих пор были в парадной одежде, да и многие родители еще не разошлись. Вид у них был даже более взволнованный, чем у их отпрысков. У выхода на третий этаж я услышал тихое перешептывание двух пожилых женщин. «Это прихвостни Рингов нас атакуют, перебежчики из Ронстада», — сказала одна. «Томми говорит, что они хотят войны, ненавистные лансомские твари», — добавила вторая. «Не понимаю, чего Ориван не ответит им как следует?» «Слабак этот Ориван. Зато, говорят, адепт возмездия не подкачает». Увидев меня, они разом смолкли, улыбнулись и присели в реверансе. Я смерил их взглядом, но никак не среагировал на их приветствие. Мы прошли мимо зала для торжеств, где официанты и уборщики уже прибирались после несостоявшегося праздника. Там я заметил и Джо. Она тоже меня заметила, но сделала вид, что не узнала. А еще я обратил внимание, что рядом с ней стоят Питер Соло и та рыжая девчонка, Терри Соло, наверняка его сестра. А вот это мне совсем не понравилось. Какого хрена они окружили Джо с двух сторон? «Эй, куда ты его ведешь?» Знакомый требовательный голос донесся за спиной. Это был Дарт. Он быстрым шагом направился ко мне. «Мистер Ориван, не могли бы вы не шуметь?» — попросил его Бернард, не останавливаясь, но скосив на него взгляд. «Ты куда его ведешь?» Дарт даже и не думал понижать голос. Он его даже повысил, привлекая ко мне и моему конвою ненужное внимание. «Дарт, ты можешь заткнуться?» — процедил я сквозь зубы. «А какого черта происходит?» — продолжал наседать он, но уже заметно тише. Бернард, наконец, остановился и выставил руку в перчатке в его сторону. «Мистер Ориван, это приказ директора. Мистер Ринг направляется в карцер». «Чего? Ли совсем с катушек слетела?» Дарт снова повысил голос, за что я бы ему сейчас с радостью врезал как следует. В дверях зала для торжеств появился Питер Соло и с любопытством уставился на меня, Бернарда и Дарта. Он понял, в чем дело уже через несколько секунд, и поспешил громко обозначить для всех мое паршивое положение. «Мистера Ринга нельзя в карцер! Он ведь внук императора!» Я бросил Дарту. «Спасибо, удружил!» И пошел в конец коридора, туда, где размещалась узкая винтовая лестница, ведущая на чердак западной башни. Бернард догнал меня уже на лестнице. По высоким каменным ступеням мы поднимались минут пять, пока в полумраке не показались две светлых дубовых двери с железными табличками 1 и 2. Несложно было догадаться, что обозначали они первую и вторую штрафные камеры. Бернард потеснил меня плечом и вынул из кармана пиджака связку ключей. Со звоном выбрал один из них и вставил в замочную скважину. Последовал скрежет, затем глухое перестукивание запирающего механизма, и тяжеленная дверь приоткрылась. Передо мной предстал обещанный карцер. Он оказался таким тесным, что вряд ли там можно было даже вытянуть ноги, если улечься на полу. К правой стене крепились деревянные короткие нары. Все здесь было обито деревом, стены, потолок, пол. А к левой — унитаз и раковина, тоже из какого-то дерева. А еще ни окна, ни искусственного света не предполагалось. Отлично. Посидеть тут мне придется со всеми удобствами и без света. «Заходите, мистер Ринг». Бернард сделал радушный приглашающий жест в сторону камеры. «Бернард, а давайте сделаем», — начал я, развернувшись к камере спиной. «Не сделаем, мистер Ринг». Тут же оборвал меня камердинер. Весь его вид говорил, что нас никогда не связывали разговоры об архитекторе, портале и тайном деле с созданием отряда. Он вообще будто меня впервые видел. Старый засранец. Я пристально посмотрел на Бернарда, а тот отчеканил заученные слова. «Вы должны знать, что при нахождении в карцере школы заметно урезается норма питания. Запрещены любые свидания, передача посылок и использование кодо. У вас есть какие-то вопросы?» «Есть». «Ну, раз вопросов нет, то всего хорошего, мистер Ринг». Бернард толкнул меня в камеру и захлопнул дверь прямо перед носом. Лязнул замок, и все стихло. Я остался один в кромешной тьме.